Параграф 9. Противоречие и гармония. Единство противоположностей и противоречия. Одним из коренных вопросов мировоззрения и общей методологии является вопрос о том, следует ли искать источник движения и развития мира вне мира или в нем самом. Религиозное идеалистическое мировоззрение исходит из того, что надмировая сверхъестественная сила, сотворив мир, дала ему толчок и движет им, вроде того, как часовщик смастерил часы, вложил в них пружину и завел их. Но научное мировоззрение несовместимо с такими взглядами. Оно находит импульсы движения и развития мира в нем самом, в порождаемых им противоречиях, присущих реальности, что выражается в универсальном законе диалектики, законе единства и борьбы противоположностей. Он гласит: развитие объективной реальности и процесс ее познания, все формы человеческой активности осуществляются путем раздвоения единого на различное и противоположное. А взаимодействие противоположных сил, с одной стороны, характеризует определенную систему как нечто единое, а с другой составляет внутренний импульс ее изменения, развития. Жизненный путь всех конкретных систем проходит через испытания противоречиями. В законе единства и борьбы противоположностей Ленин видел ядро, суть диалектики. В собственном смысле диалектика есть изучение противоречия в самой сущности предметов. Ленин, полное собрание сочинений, том 29, страница 227. Этот закон дает возможность выявить источники, действительные причины и формы движения, типы развития всего сущего. Ничто не движется вперед вне противоречий. Испокон веков пристальное внимание разума привлекали как противоречивость форм сущего, так и их целостность. Эти способы взаимодействия в мире, в человеческих отношениях, в состояниях души, суть ключевые принципы не только самого бытия, но и мировоззрения, и методологии познания и действия. Без них нельзя ничего понять в жизни. Мы спорим, что-то отстаиваем, а то и опровергаем, и делаем это не только в споре с другими, но и сами с собой, со своим как бы другим «я». Противоречие – это определенный тип взаимодействия различных и противоположных сторон, свойств, тенденций в составе той или иной системы или между системами, процесс столкновения противоположных стремлений и сил. Предельным случаем противоречия является конфликт. История науки, искусства, техники, всей общественной практики показывает, что ткань всей жизни мира как бы сплетена из нитей двух родов, положительных и отрицательных, нового и старого, прогрессивного и реакционного и тому подобное. Между ними происходит столкновение, борьба. Противоположности развивающегося объекта таковы, что они, по образному выражению Маркса, постоянно вцепляются друг другу в волосы. Конечной причиной развития любой конкретной системы является взаимодействие в форме противоречия между различными сторонами, как внутри предмета, так и между предметами. Абсолютно тождественных вещей не бывает, они различны и внутри себя, и между собой. Различие есть отношение нетождественности, неодинаковости объекта и в самом себе, и с другими. Различие имеет свои степени. Оно может быть несущественным и существенным. Предельным случаем существенного различия является противоположность. Удачной моделью противоположности, данной самой природой, может служить магнит с его противоположно направленными полюсами. Насколько бы малые части вы его ни делили, каждая из них непременно будет иметь северные и южные полюсы, являя собой пример физических противоположностей силовых линий. И в этом смысле все в мире можно уподобить этой модели. Противоположности характеризуются как взаимообусловленные и взаимодействующие стороны диалектического противоречия. Они противостоят друг другу в рамках единого взаимоотношения. Наличие одной из них предполагает бытие другой. Их взаимосвязь столь велика, что, по словам Гегеля, они имеют против себя не просто иное, а свое иное. Диалектический принцип противоречия отражает двойственное отношение внутри целого, единство противоположностей и их борьбу. Вспомним Гераклита, учившего, что мир есть вечное становление, возможное только как единство и борьба. Все кружится в буре брани, все полно противоречий и живет в них. Таким образом, о противоречии имеет смысл говорить, когда разности и противоположности берутся как моменты какой-либо цельности. Принцип противоречия предполагает наличие его сторон, их единство. Противоположности, не образующие единство, не имеющие единого взаимоотношения, не являются диалектическими противоположностями. Их нельзя считать движущей силой развития системы. Ведь в мире существуют разные по качеству и роли противоположности, как, например, черное и белое, бесконечно большое и исчезающе малое, гениальные и примитивные и тому подобные, которые не являются частями единого целого, а потому и не содержат в себе никакого импульса к развитию. Противоположности могут приходить в столкновение лишь постольку, поскольку они образуют целое, в котором один момент так же необходим, как и другой. При этом единство противоположностей, выражая устойчивость объекта, и сами противоположности являются относительными, приходящими. Борьба же все вновь и вновь образующихся противоположностей абсолютно, что служит выражением бесконечности процесса развития. Это обусловлено и тем, что противоречие есть не только взаимоотношение между противоположными тенденциями объекта, но и отношение объекта к самому себе, то есть его постоянное самоотрицание. Противоречия заложены в самой сущности вещей как атрибут всех форм реальности. Выступая как естественная форма проявления активности материи и духа. Казалось бы, наличие противоречий в самой жизни, в мыслях и чувствах должно нарушать ритм бытия, стройность чувств и мышления. Однако этого не происходит, так как противоречия внутренне присущи и жизни, и мыслям, и чувствам. Это естественный способ бытия всех иерархических форм организации сущего. Научное познание движется в постоянном противоречии между неисчерпаемым богатством сил, свойств и отношений в реальном мире и стремлением субъекта как можно полнее воспроизвести их в системе научного знания. Все существенные идеи в науке родились в драматическом конфликте между реальностью и нашими попытками ее понять. Эйнштейн, Инфильд. Эволюция физики. Страница 249. Диалектическое противоречие в мысли — это не противоречие самому себе, не отсутствие логики, а взаимодействие противоположных позиций, точек зрения, взглядов, понятий. рекомендации формальной логики, в том числе правила, оберегающие от простейших противоречий самому себе, от несерьезной манеры перескакивать от одного утверждения к другому без всяких объективных логических оснований, не только не мешают, а напротив, помогают человеку уяснить реальные противоречия. В диалектике речь идет не о противоречии человека самому себе, хотя оно может быть неосознанным в поисковой деятельности, когда ассоциации мыслей бурно кружатся вокруг какой-либо идеи, а о противоречиях в самом объекте и об отражении этих противоречий в мышлении, где они сознательно фиксируются и разрешаются. Специфической формой существования диалектических противоречий в познании выступают антиномии, которые служат формой теоретического воспроизведения противоречий в научных теориях. При этом наиболее плодотворным способом разрешения антиномий является выход за пределы их метафизического противопоставления. А метафизический метод мышления усматривает в противоположностях только простой факт различия, оставляя в тени само их взаимодействие. Обнаружение их общей основы, выяснение перехода одной противоположности в другую, раскрытие опосредствующих звеньев этого перехода и, наконец, выяснение того результирующего следствия, к которому должна привести борьба отраженных в них противоположностей.